Глава 20. В пустых лесах и под сводами залов высохли лозы и мхи нависают, закрывая просторы небес. В узких могилах и треснувших склепах содрогаются кости, тени крадутся от выдоха и до вздоха. Подземелья башен заросли паутиной, люди в масках стучат костяшками в стены, вечным шепотом эхо застыло. В черной спальне шевелится полог постели, куклы клацают ручками, глазки таращат, услышав песню с холмов. И душа заворочилась в камере плоти, отвечая на ужасы адского зова, ибо это музыка зверя, это грохот засовов мира. Началась безумная гонка, протрубили охоту, о други мои, и гончие уже среди нас. Прелюдия, дань гончим. Рыбак. Каменные лица. Ни одно не повернется в сторону Немандра. Его горе слишком холодно для них, слишком непонятно. Он не явил в достаточной мере потрясение, ужас, тоску. Он принял весть о ее смерти, словно командир, услышавший о потере рядового бойца. Только Араната, в тот краткий миг, когда вообще выказала внимание к окружающим, метнула ему мрачный, одобрительный взгляд. Лицо Клещика, после мгновения ошеломленного неверия, исказилось осознанием измены. Казалось, что его дружеская близость к Немандру вдруг превратилась в бездонную расселину, которую уже никогда не перекроет мост. Нинанда зашел так далеко, что потянул меч из ножен. Но сталь не сверкнула, потому что воин не мог решить, кто больше заслуживает ее укуса, Чик или Немандр. Чик за пожатие плечами сразу после того, как он показал им край утеса, на котором обрывались шаги Кедевис. Немандр за то, что стоял молча и даже не плакал. А вот Десра, расчетливая, самолюбивая Десра, зарыдала первой. Клещик выразил желание спуститься в провал, но это был сентиментальный жест. Подражание людям. Нужно осмотреть тело, похоронить Кедавис под грудой камней, и его слова встретили молчанием. Тисты Анди не заботятся о трупах. Возвращения не будет, по крайней мере, к матери тьме. Души улетают, чтобы начать вечное блуждание. Они вышли в путь почти сразу, Чик во главе, и начали подниматься по узкому проходу. Тучи ползли по бокам скал, словно горы разрезали на части свои мантии. Воздух вскоре стал сырым и холодным, разреженным. Наконец, облака поглотили весь мир. Поскальзываясь на покрытых льдом камнях, Немандр брел за Чиком, хотя воина уже не было видно, оставалось лишь угадывать его путь. Он ощущал, как за спиной сгущается осуждение, различал вязкие слои от Десры, от Нинанды и, самое обидное, от Клещика. Казалось, это бремя никогда не упадет с плеч. Он ждал, когда Араната подаст голос, раскроет всем истину, но она стала молчаливой, словно привидение. Они все в страшной опасности. Их надо предупредить, но Немандр предугадывал последствия подобного предупреждения. Польется кровь, и он не уверен, что это будет кровь Чика. Не сейчас, когда тот может высвободить ярость бога или иного существа, которым одержим воин. Кедавис сообщила свои подозрения еще внизу, в деревне у высохшего озера. Придала форму тому, во что он уже и сам начал верить. Чик очнулся, но стал отстраненным. Он словно скрыт завесой. О да, он вечно выражал презрение к Немандру и остальным, но сейчас все иначе. Изменилось нечто основополагающее. Новое презрение намекало на голод, зависть. Чик будто видел в них куски живого мяса, годного лишь на жаркое. Однако Немандр сознавал, Чик накинется на них лишь в крайнем случае, если они сами бросят вызов. Как сделала Кедавис, хотя Немандр отговаривал ее. Нет, они еще нужны Чику. Мы его путь внутрь. Что случится потом, не знают сами боги. Владыка Анамандр Рейк не терпит выскочек. Он никогда не страдал нерешительностью. Когда доходит до милосердия, он становится скупей любого скряги. Чик объявляет себя посланником тьмы, но это вряд ли имеет значение. Или он решил захватить власть над самой матерью. Эта мысль растревожила Немандра. Богиня отвернулась. Ее уход оставил пустоту. Может ли нечто столь чуждое, как умирающий бог, надеть незримый венец? Кто захочет кланяться подобной твари? Трудно вообразить в такой роли Аномандра или любого Тиста-Анди, знакомого Немандру и его друзьям. Послушание никогда не считалось среди Анди высокой добродетелью. Чтобы последовать за кем-то, нужно освободиться, с чистым сердцем и в здравом уме выбрать владыку, решить, что он достоин служения. Слишком часто официальная иерархия прикрывает несовершенство правителя. Титул и ранг не всегда соответствуют истинной добродетели и даже меньшим достоинствам. Немандр лично убедился в пороках иерархии. У малозанцев, в отлученной армии охотников за костьми, много офицеров, которым он ни за что не стал бы подчиняться. Некомпетентные мужчины и женщины. О, он знает, как избавляются от этих сорняков, какая неформальная судебная практика процветает среди солдат. Нож в спину и точка. Такой обычай кажется ему весьма опасным. Но это же обычаи людской расы, не Тиста-Анди. Если Чик и захвативший его умирающий бог искренне верят, будто смогут покорить мать тьму или хотя бы избранного сына, правителя Анди Аномандра Рейка, их план обречен на неудачу. Но он мог вспомнить, как сладко завлекает Саманкелик. Есть разные пути к обретению власти, к добровольному подчинению. Вот почему я не могу рассказать, почему молчит Араната. Мы должны добиться, чтобы Чик недооценил нас, продолжил считать дураками. Возможно, в нужный миг кто-то из нас окажется рядом, чтобы нанести удар, чтобы поймать его, их, не готовыми. Возможно, Аномандру Рейку и прочим в Черном Коралле не стоит бояться Чика и умирающего. Возможно, они сметут их одним движением руки, но я не могу быть уверен. Правду сказать, мне страшно. «Вижу воду!» Немандр вздрогнул и обернулся к клещику. Кузен не пожелал глядеть ему в глаза. «Там, где долина идет вниз, на востоке, думаю, это тот глубокий залив, о котором рассказал Чик. На северном берегу должен стоять Черный Коралл». Чик также встал на краю обрыва и смотрел на туманную долину. Они почти вышли из-под облачного свода. Большая часть хребта оказалась слева, к западу. Ближайший склон был серым и бурым. Его поверхность пятнали лишь немногочисленные бараны, щиплющие травку в расселинах. Клещик сказал воину: «Похоже, Чик, нам предстоит большой заплыв». Тот обернулся. Зазвенела цепочка с кольцами. «Мы найдем путь. Пора идти, пока не стемнело». «Куда вы спешите?» — спросил клещик. «Путь вниз кажется опасным, особенно в полутьме. Зачем нам падать и...» Клещик не закончил. «И ломать шеи». Последовало неуютное молчание, только кольца клацали, словно кто-то жует камни. Еще миг, и Чик отступил от края, продолжил путь вниз. Немандр двинулся следом, однако клещик схватил его за руку и развернул. «Хватит!» — прорычал он. Нинанда встал рядом. Десра вскоре подошла к ним. «Мы хотим знать, что творится!» «Она не просто упала!» — сказал Нинанда. «За дураков нас держишь, Мандер!» «Не за дураков», — нерешительно отозвался он. «Но мы должны играть дураков еще немного». «Он убил ее, так?» Немандр заставил себя скрестить взор со взором задавшего вопрос клещика, но ничего не ответил. Нинанда зашипел и сверкнул глазами на Аронату, стоявшую в сторонке. «Ты должна была что-то учуять!» Брови ее выгнулись дугой. «Почему ты так считаешь?» Казалось, он кинется на нее с кулаками, но она не дрогнула, и через мгновение на лице Нинанды читалось полное отчаяние. Он отвернулся ото всех. «Он не тот, кем был раньше», — заявила Десра. «Не чувствую в нем влечения». Она говорила, разумеется, о Чике. Да, никто из них не глуп, однако Немандр молчал, выжидал. Клещик не выдержал взора Немандра, мельком поглядел на Десру и сделал шаг назад. «Дураки», — сказал ты. «Нужно играть дураков». Нинанда снова поворотился к ним. «Чего он от нас сейчас хочет? Чего вообще хотел? Тащит за собой, словно ручных собачек». Он уставился на Десру. «То и дело заваливал тебя на спину, чтобы поразвлечься, а теперь такое. Похоже, ты ему наскучила. И ладно». Она не подала виду, что эти слова обидны. «С самого момента пробуждения. Думаю, это не скука. Уже не скука. Но смысла не вижу». «Потому что...» — вмешался клещик. «Он все еще презирает нас». «Да, «Понимаю тебя, Десра». «Так чего он хочет?» — снова крикнул Нинанда. «Зачем мы еще нужны ему?» «Может, не все нужны», — сказал Клещик. Тишина. Немандер, наконец, подал голос. «Она совершила ошибку. Бросила вызов?» «Да». Он отошел от Клещика и посмотрел на ожидающий их спуск. «Мой авторитет оказался легковесным. Я советовал ей молчать, оставить его». «Оставить его Аномандру, да?» Он поглядел на Клещика. «Нет. Слишком многого мы не знаем. Мы не знаем ситуации в Черном Коралле. Может, они уязвимы? Вообще ничего не знаем. Слишком опасно полагать, будто кто-нибудь другой решит наши проблемы». Теперь все не сводили с него глаз. «Ничего не изменилось», — продолжал он. «Если он хотя бы шевельнется, мы должны ударить первыми. Должны выбрать место, нужный момент. Ничего не изменилось, вы понимаете?» Кивки. Странные, тревожащие выражения всех лиц, кроме лица Аронаты. Ее он не смог прочитать. «Я выразился ясно?» Клещик моргнул, как будто удивившись. «Ты ясен, как день, Немандр. Не пора ли двигаться, как считаешь?» «Что? Что только что тут произошло?» Ответа он не знал. Немандр, с недаемой беспокойством, двинулся по тропе. Остальные за ним. Нинанда потянул Клещика за куртку, заставляя замедлить шаг, и прошипел. «Как, Клещик? Как ему удалось? Мы готовы были, а теперь вдруг он просто... снова взял нас в руки. Да. Как?» Клещик просто покачал головой. Он не верил, что сумеет найти нужные слова ни для Нинанды, ни для остальных. «Он ведет. Никто из нас ничего не понимает в путях лидерства. Никогда не поймет. Поглядев в его глаза, я увидел такую решимость, что онемел. Отсутствие сомнений? Нет, ничего столь эгоистического. В Немандре полно сомнений. Их так много, что он потерял страх. Принимает сомнения так же легко, как все иное. В этом секрет. В этом суть величия. Он ведет. Мы следуем. Он снова взял нас в руки, и снова мы стояли молча, находя в себе то, что он дает нам. Решимость, волю к действию. И онемев от этого. О, чего я тут нагородил? Мы всего лишь детишки. Все это глупые, бессмысленные игры детей». «Он убил Кедавис», — шепнул Нинанда. «Да». «И Немандр заставит его ответить». «Да». Жри-крыс распластался в грязи, следя за приближавшейся к лагерю цепочкой новых паломников. По большей части, вначале их внимание приковывал курган, груда богатств, которых хватило бы на выкуп императора, но по мере приближения к развалинам на лицах пилигримов появлялись сомнения, как будто происходящее здесь шептало о неправильности. Почти все вымокли под дождем, отупели от долгого, полного лишений пути. Чувство тревоги пробуждалось не сразу. Маг наблюдал, как заблестели их глаза, когда из тумана и дыма выступили детали. Труп в канаве, куча гнилых одежд, сломанная колыбель и четыре вороны, усевшиеся на неподвижное тельце в пеленках. Ведущая к кургану тропа заросла сорняками. Здесь все не так, все нехорошо. Многие готовы бежать. В этих сохранился здоровый страх перед порчей. Но очень многих паломников привела сюда духовная жажда, отчаянная нужда. Именно она превращает людей в пилигримов. Они заблудились, они хотят быть найденными. Кто сможет отказаться от первого глотка келика, от знаменитого напитка, от нектара, уносящего прочь все? Возможно, таких окажется больше, чем среди приходивших ранее. Они узрели знаки деградации, растущего пренебрежения к высшим качествам человеческой души, которые почитает Искупитель. Жри-крыс видел, как люди колеблются, особенно сейчас, когда последний любитель келика бегает между ними, предлагая каждому кувшин мерзкого пойла. «Искупитель пьет до дна! Искупитель пьет до дна!» — бормотал он без остановки. «Ну, не совсем. Но время это близится, у Жри-крыса почти не осталось сомнений». Подумав так, он зашевелился и перевел взгляд на тонкую высокую башню, поднимающуюся над городом. Нет, с такого расстояния он не увидит ее, особенно в дурную погоду, но он может вообразить глаза, вечно открытые глаза. Ох, он давно знает драконицу. Он помнит собственный ужас перед тварью, машущей крыльями над верхушками деревьев Модского леса, над черным псом. Помнит, какими опустошительными были ее нападения. Если искупитель падет, она атакует лагерь, курган, все и всех. Будет огонь, не нуждающийся в топливе, всепожирающий. А потом может появиться сам Аномандр Рейк, шагая по руинам с мечом в руках. Он заберет жизнь Бога, ту жизнь, что ему досталась. Содрогаясь от сырости, он встал, натянул волглый плащ. Градизен, наверное, ищет его, желает узнать, что высмотрели в городе бесчисленные глазки слуг жри-крыса. Но ему мало что удастся доложить. Тисты Анди почти не показываются, но так было всегда. Они пробуждаются лишь при необходимости. Сам он проснулся с тупой головной болью, с мерзкой пульсацией за глазными яблоками. Погода, низкое давление. Даже крысы лагеря стали странно нервными, слишком юркими. Ему с трудом удается набросить на них свою волю. Нет, Градизен ему не интересен. Этот тип с поразительной скоростью превратился из ловца удачи в фанатика. Жри-крыс понимает первое состояние, а вот последнее его озадачивает и пугает. Лучший способ разминуться с Градизеном – сходить к Черному Кораллу. Благость Вечной Тьмы оказывается слишком горькой для поклонников Саманкелика. Он зашлепал по реке грязи глубиной в локоть, в которую превратился ведущий в ночь тракт. Где-то рядом вдруг заорал кот. Жри-крыс задрожал, ощутив охватившую всех крыс панику. Потом одернул себя и продолжил путь. Вскоре он заметил, что кто-то идет следом. Наверное, пилигрим, оказавшийся достаточно умным, чтобы не входить в лагерь и отправившийся на поиски гостиницы. Жажду спасения в нем превозмогло чувство тошнотворного отвращения. «Не должен верующий приходить по воле своей», — так сказала однажды верховная жрица Селинд, прежде чем Градизен уничтожил ее. Жри-крыс помнил, как удивлялся этим словам, но теперь он в точности понял, что она имела в виду. Рожденная жажда и вера достойна лишь презрения, ведь возникает она из самолюбия. Людям хочется, чтобы кто-то наполнял их кубок, а чем именно, неважно. Нет, откровения не следует искать, не следует идти к нему путем самобичеваний и медитаций. Оно должно снисходить нежданно, даже нежеланно. «Не верьте легко уверовавшим». Да уж, это была странная жрица. Еще он помнит одну ночь, когда... Холодное лезвие коснулось горла. «Не шевелись», — проскрипел кто-то за спиной. Жри-крыс не сразу сообразил, что сказано это по-малозански. «Думал, я не вычислю тебя, солдат». Холодный пот сражался с жаром от шерстяной одежды. Жри-крыс задыхался. «Дыхание худо, просто зарежь меня и все дела». «Сильное искушение, это верно». «Чудно, давай, я приготовил проклятие». Малозанец фыркнул. Вдали залаяли собаки. «Это будет большой ошибкой». Головная боль усилилась. Жри-крыс ощутил, как нечто прокрадывается в ноздри. В воздухе повисла вонь, но он не узнавал ее. Звериная, как будто от паленой шкуры. «Боги подлые!» — простонал он. «Штырь!» «Да, слава бежит впереди меня. Прости, твоего имени не помню, как и взвода. Но ты был мостожогом, это точно. Пропал на севере, записан в погибшие». «Но нет, ты дезертировал, сбежал от боевых товарищей». «Каких товарищей? Все они убиты. Все мои друзья убиты». «Хватит с меня, Штырь. Нас перемололи в тех болотах. Да, я ушел. Лучше было остаться, чтобы погибнуть под кораллом». «Не все там погибли, солдат». «Ничего такого не слышал. Мостожогов больше нет. Конец им». Нож отошел от шеи. Жри-крыс повернулся и уставился на невысокого лысого человека, на печально знаменитую власеницу. Дыхание худо, как воняет. «Вот что мне интересно. Что ты здесь делаешь? Живой, без мундира?» Дуджик поглядел на нас, на горстку выживших, и внес в список павших. Отослал во свояси. «И ты?» «Я решился на паломничество. Искупитель. Видишь ли... Я встречал Итковиана, видел Капостан. Я был здесь, когда насыпался курган. В нем есть и моя шрапнель». «Шрапнель?» Штырь скривился. И ты должен был быть там, солдат. Жри крыс, теперь это мое имя. Утри кровь с носа, жри крыс. Слушай, Штырь, слушай хорошенько. Тебе не должно быть дела до Искупителя. Не сейчас. Ты не убил меня, так что отвечаю взаимностью. Беги со всех ног, беги как можно дальше. Он помедлил. А откуда ты вообще пришел? Из Даруджистана. Там мы осели. Я, Мураш, Перл, Хватка, Дымка, Капитан Паран. О, и Дукер. Дукер? Имперский историк. Знаю, кто он. Кем был. Ладно, но он вообще не должен был быть здесь. Да он и не был. Он был с собачьей цепи. Жри-крыс сотворил знак. Фенерово благословение. Глаза Штыря расширились. Он спрятал нож. «Я хочу пить, Жри-крыс. Надеюсь, не келик. Ту дрянь, что они пытались в меня влить, воняет хуже поноса. Нет, хочу пива, эля, вина. Мы найдем все это в Черном Коралле. И ты расскажешь, что стряслось с Искупителем». Жри-крыс потер заросший подбородок, кивнул. «Да, расскажу». Он помолчал. «Эй, помнишь Красного Дракона?» «Из Черного Пса?» «Да». «Она здесь. Когда с Искупителем станет совсем худо, думаю, она расправит крылья». «Теперь понятно, почему меня знобит с самого прихода сюда. Где она прячется?» Жри-крыс поморщился. «У всех на виду. Идем, сам увидишь». Двое отставных солдат двинулись к Черному Кораллу. Тучи сомкнулись, плотные, как морской песок. В лагере новые танцоры буйствовали среди мусора, а немногие оставшиеся пилигримы убегали назад на тракт. Ливень хлынул потоками, вода струилась по бокам кургана, заставив золото блестеть. Казалось, груда шевелится, готовясь раскрыться. Молнии летели, словно раскаленные копья, разрывающий уши гром выгнал горожан коралла на улицы, заставил поднять удивленные лица к небу. Вода в окружавших верховную жрицу черных чашах дрожала в такт ударом грома. Она нахмурилась, когда волна трепета пронеслась по телу. Время пришло. Она не готова, но к некоторым вещам никогда нельзя приготовиться. Разум прорабатывает возможности, бесчетные вариации, но они служат лишь мерой потраченного на ожидание времени. Оставляют тебя опустошенной, даже менее готовой к действиям, чем если бы ты провела время, скажем, в оргии гедонистических излишеств. Что же, слишком поздно для сожалений. Она покачала головой. О, для сожалений никогда не поздно. Сожаления на то и созданы, глупая женщина. Она подошла к кровати и разгладила складки на платье. Не выследить ли Эндоста Силана? Еще один раскат грома. Разумеется, он тоже ощущает это, старый жрец, и ужасное напряжение становится еще сильнее. Ему не надо напоминать, окатывая беднягу пенящейся волной истерии. Нелепый образ заставил ее улыбнуться, но это была сухая и почти горькая улыбка. Она тяжко потрудилась, вырабатывая вечно спокойный вид, приличествующий верховной жрице, безмятежность, которую слишком часто путают с мудростью. Но как женщина ее положения может достичь мудрости, если богиня, которой она поклоняется, отвергает ее и все, за что она борется? Не мудрость, а тщета. Наглая и упорная тщета. На деле она является собой посрамление интеллекта, а также тяжкие неудачи духа. Ее поклонение основано на отречении, на отсутствии истинной связи с богиней. Она, как и все приходящие, вольно выдумывать подробности фальшивых ритуалов. Ложную мудрость легче всего спрятать в монологе. Диалог раскрывает все. Почти все претендующие на мудрость не решаются на споры, дабы не обнажить шаткость теории и непрочность убеждений. Лучше молчать, кивать, изображая глубокомыслие. Эта мысль стоит трактата? Еще одного самооправдания, плетения словес, еще одного свитка в библиотеке. Сколько же мыслей может продумать, обсудить, исследовать, взвесить и отбросить? Самооправдание. Женщина, ищущая еду для голодного ребенка, не тратит времени на такие вещи. Воин, плечом к плечу с товарищами, вставший против врага, успевает лишь проклясть мудрость, приведшую его на войну. Суету королей, их зависть и пугливость, зверскую грубость намеков и оскорблений, разногласий и диспутов. Доносятся ли они до тех, кому суждено есть или голодать? Или всегда находятся те, что станут контролировать выбор? Привилегия королей — решать, кто будет есть, а кто умрет от голода. Вот вкус силы, вот самая ее суть. Разве боги и богини чем-то отличаются? В ответ на этот вопрос, знала она, Аномандр лишь улыбнулся бы. Он заговорил бы о матери тьме и неизбежности каждого принятого ею решения, до последнего, до отказа от детей. Он даже не моргнул бы, услышав, будто к роковой неизбежности привела его измена. Она ушла бы от него разочарованная, но потом, обдумав все в одиночестве, поняла бы, описывая связавшие мать неизбежности, он описывал и неизбежности свои. Все то, что приковало его к сделанному выбору. Его измена матери тьме, поняла бы она, с ужасающей дрожью, была неизбежной. Для разума Рейка, по крайней мере. Все прочее просто последовало за решением неотвратимо, неумолимо. Она слышала, как ливень хлещет по куполу храма, жестоко, словно стрелы по выставленным щитам. Небеса сотрясают судороги, сталкиваются несовместимые стихии. Узкая дверь открылась. Поспешно вошла одна из ее жриц. Торопливо поклонилась. «Верховная жрица?» «Что за суета?» — мурлыкнула она. «Необычайно для историка храма». Женщина подняла глаза. Взгляд ее был на удивление суровым. «Вопрос, если позволите». «Конечно». «Верховная жрица, мы вступили в войну?» «Сладкая моя, старая подруга, ты даже не представляешь». Глаза чуть расширились. Историк поклонилась еще раз. «Вы призовете гибель, верховная жрица? Эту прокисшую бабу? Нет, пусть убийца останется в своей башне, пусть шпионит, или чем там она занимается, убивая время. Спиннока Дюрава? Здесь нет, я знаю, точно знаю». Верховная жрица помедлила, сказала. «Мы на войне, как ты и предполагала. Бесчисленные фронты и лишь один, тот, что здесь, касается нас». По крайней мере, сейчас. Однако не думаю, что пора готовить оружие. «Верховная жрица, мы победим? Откуда мне знать?» Выпалила она и тут же пожалела, увидев, как потемнел взор старой подруги. «Риск», — продолжала она спокойнее, — «грознее всего пережитого нами ранее, кроме разве что событий в Харкинасе». Историк была потрясена. «Что же, хорошо, что пока угрозу несут лишь слова». Однако она быстро оправилась. «Я должна узнать свою роль, верховная жрица. Скажите, что я должна передать о нынешних событиях? Грядущим поколениям? Не в этом ли мои обязанности? А если не будет грядущих поколений, некому будет обдумывать уроки. Только пепел настоящего и забвение грядущего. Ты будешь писать и в последний миг существования?» Вот теперь ее затрясло по-настоящему. «Что же еще мне делать?» «Не знаю. Найди мужчину. Закрути потрясающую любовь. Я должна знать, что нам грозит. Знать, почему владыка отослал лучшего воина и сам бросил нас. Война на бесчисленных фронтах. Я уже сказала. Могу передать план, насколько я его понимаю, но неожидаемые результаты. Они неизвестны. Но каждый должен преуспеть». «Нет места для неудач?» «Совсем нет. А если кто-то проиграет?» «Проиграют все. Если так, пепел, забвение — наша участь». Верховная жрица отвела взгляд. «Боюсь, не только наша». Историк тяжело вздохнула. Повсюду дрожала вода в чашах. Время, выделенное для роскоши обдумывания возможностей, быстро утекало. Возможно, утекало время самой жизни. «Расскажи мне об искуплении». «Я мало что могу сказать, Сегда Травос». Сердомин фыркнул. «Бог по прозвищу Искупитель ничего не может сказать об искуплении». Он указал рукой на фигуру, неподвижно стоящую на коленях в низине. «Она собирает силы, я чувствую. Вонь, словно от 10 000 гнилых душ. Какому же богу она служит? Это падший? Увечный бог?» «Нет, хотя их воззрения пересекаются. Для сторонников у вечного порог равен добродетели. Спасение приходит вместе со смертью и покупается нравственными страданиями. Не существует духовного совершенства, которого следует достигать. Не существует истинного блага. Вера не получает награды при жизни. А этот... Он такой же мутный, как его килик. Благо в сдаче себя, в отказе от мышления. Самость исчезает в танце. Все, разделившие нектар боли, делятся мечтами и снами, но это всего лишь сны забвения. В некотором смысле его вера – антитеза жизни, но не подобие смерти. Если рассматривать жизнь как борьбу, обреченную на неудачу, то неудача становится сущностью поклонения. Он же умирающий бог. Они славят акт умирания. В некотором смысле. Конечно, если ты готов считать это прославлением, по мне больше похоже на добровольное рабство, на поклон самоуничтожению, в котором лишаются возможности выбора. И как такое может привлекать душу человека, Искупитель? Не знаю, но, может быть, скоро мы оба узнаем. Ты не веришь, что я смогу тебя защитить? Хотя бы в этом мы согласны. Итак, когда я паду, умирающий бог захватит меня, как и тебя. Он покачал головой. Я не слишком тревожусь о себе. Нет, я скорее страшусь подумать, что вечное умирание сделает с искуплением. Кажется, это на редкость зловещий союз. Искупитель просто кивнул. Сердомину подумалось, что бог только об этом и размышляет. Будущее кажется предопределенным, гибель неизбежна, а то, что будет потом, явно не станет благом. Он потер лицо и смутно рассердился на собственную слабость. Он здесь, отделенный от тела, от настоящей плоти и костей, но даже дух чувствует изнеможение. И все же я встану, буду сражаться, сделаю все, на что способен. Буду защищать Бога, которому решил не поклоняться, от женщины, которая некогда мечтала слиться с ним. Она и сейчас об этом мечтает. Вот только цель другая. Страшная. Он прищурился, отыскивая ее силуэт, почти неразличимый под пологом низких свинцовых облаков. Через мгновение капли дождя застучали по шлему, запятнали руки. Он поднял одну руку и увидел, что капли черные, густые, тягучие. Небо изливалось киликом. Она подняла голову, и расстояние между ними, казалось, пропало. Глаза пылали огнем, и огонь медленно, зловеще пульсировал. О, боги! Гадрабийские холмы показались впереди, истертые, похожие на челюсть беззубого старца. Загородили северный окоем. Каллор остановился, изучая их. Конец треклятой равнине, бессмысленным простором трав. И там, на северо-западе, где кончаются холмы, лежит город. Он еще не виден, но скоро. Храм может быть скромным, престол внутри него жалким на вид, дурно сделанным, образом банального порока. Увечный дурак, некогда звавшийся Мунагом, станет дергаться перед ним, кланяться. Верховный жрец ничтожества, пророк неудачи, поистине многозначительная сцена. Тут любой король задумается. Каллор позволил себе слабую улыбку. Да, он достоин такого поклонения. И если удастся вырвать тело и душу калеки из хватки падшего, пусть так и будет. Храм, его владение, дюжина согбенных уродливых жрецов и жриц, его свита, основующая снаружи толпа, объединенная только хроническим невезением, его подданные. Это, решил Каллор, станет началом бессмертной империи. Терпение. Не стоит пытаться отрывать поклонников от скованного бога. Нет особенной нужды. Боги уже собрались, чтобы сокрушить увечного глупца раз и навсегда. Каллору не кажется, что на этот раз они проиграют. Конечно, нет сомнения, у падшего в гнилом рукаве припасено немало фокусов, и главный среди них – растущая сила культа, питающегося нищетой и страданиями, условиями жизни человечества с начала времен и до их конца. Каллор хмыкнул. «Ах, к чертям терпение! Верховный король заберет трон, а потом начнет переговоры!» Он не дипломат. Он не хочет проявлять дипломатическую увертливость даже перед лицом Бога. Будут условия, некоторые неприемлемые, достаточные, чтобы жуткий урод задохнулся своим же дымом, тем хуже для него. Еще один трон, но последний всегда ценнее предыдущих, потерянных. Он двинулся вперед. Сапоги сносились до дыр. Пыль забила все морщинки на лице, поры на носу и лбе. Глаза стали щелками. Мир вцепился в него когтями, и все же он пробивается. Всегда пробивался. И дальше будет. Еще один трон. В Даруджистане. На гребне холма Карсо соскользнул с Хавака, не спеша потянулся, расправил плечи. В последнее время он много думает и больше всего о своем народе, гордых и наивных тиблорах, о вечной осаде, которую ведет против них окружающий мир, место цинизма, место, в котором любая серая тень пронизана жестокостью. Неужели он действительно желает вывести народ в такое место? Даже ради того, чтобы подвести поэтический итог всем делам цивилизации. Он ведь имел возможность наблюдать ядовитое действие безмерных побед, когда жил в Летеросе. Завоеватели, Тистый Эдур, бродили потерянные, ошеломленные. Успех сделал бесполезными все прошлые достижения. Император, не умеющий править даже самим собой. Увечный бог, пожелавший, чтобы Карса взял тот меч. С таким оружием в руках он смог бы вывести воинов с гор, обрушить гибель на все сущее и стать живым воплощением страдания столь любезного падшему. Он даже не испытал искушения. Снова и снова увечный бог приближался к Карсе и показывал, что плохо его понимает. Все его дары были предложениями стать сломанным. «Но меня не сломать!» Это истина. Столь простая, столь прямая, казалась увечному незримой силой, и каждый раз он сталкивался с ней, удивляясь и поражаясь. Каждый раз его отбрасывало. Разумеется, Карсо знает, что такое упрямство. Он знает, как превратить эту черту в прочные доспехи, хотя часто она порождает всего лишь непроходимую глупость. Теперь он желает изменить мир. Мир станет сопротивляться, но он не отступится от желания. Самардев может назвать его упрямым, и в ее устах слово это звучит как «глупый». Как и увечный бог, ведьма плохо понимает Карсу. А сам он слишком хорошо ее понимает. «Ты не хочешь ехать за моей спиной», — сказал он ей, устало присевшей на камень. «Потому что видишь в этом какое-то подчинение. Если нужно броситься в поток, ты должна принять решение самостоятельно. Однако поторопись». «Вот как значит?» «Что именно?» «Не знаю», — ответила Самардев. «Ничего я не знаю. Меня выследил некий давно позабытый бог войны. Почему? Какой смысл я должна из этого извлечь?» «Ты ведьма. Ты пробуждаешь духов. Они чувствуют тебя так же легко, как ты их». «И что?» «Почему?» «Что почему?» «Почему, Самардев, ты решила стать ведьмой?» «А, но какая разница?» Он ждал. «Я была любопытной. К тому же, если ты увидишь, что мир полон сил, и мало кто из людей замечает или даже задумывается о них, неужели тебе не захочется изучить их? Проследить схемы, увидеть сеть мироздания? Это похоже на создание механизма, на радость от переделки вещей». Он хмыкнул. «Так ты была любопытной. Скажи, ты разговариваешь с духами, ты призываешь их, а они немедленно являются. Как думаешь, почему они являются? Потому что они, как и ты, любопытничают». Самар скрестила руки на груди. «Ты пытаешься доказать, что я придаю смысл тому, в чем нет особого смысла. Медведь унюхал меня и пришел поглядеть». Он пожал плечами. «Такое бывает». «Неубедительно». «Да», — улыбнулся он. «Ты поистине дочь мира сего, Самардев». «И что это должно означать?» Он повернулся к Хаваку, похлопал зверя по пыльной спине. «Тисты Эдур пали. Они были не особенно усердными. Они оставили на месте цинизм. Они думали, что смогут пользоваться им, что они сильнее, но цинизм сделал их силу пустой». Он оглянулся на нее. «То, что было силой, стало похвальбой». Она непонимающе покачала головой. Путник подошел к ним. На лице была написана какая-то жесткость. Заметив это непонятное изменение, Карса чуть сузил глаза, но тут же отвернулся со скучающим видом. «Может быть, медведь приходил тебя предупредить», — сказал он Самардев. «Насчет чего?» «Ну как же, насчет войны». «Какой войны?» Крик заставил Хавака заплясать. Карса покрепче ухватил коня за жесткую гриву, успокоил и влез на спину. «Ну, думаю, той, что вскоре начнется». Ведьма бросила взгляд на путника и, кажется, впервые заметила происходящие с ним перемены. Карса следил, как она подскакивает к нему. «Что такое? Что случилось? О какой войне он толкует?» «Нужно идти», — сказал путник и двинулся с холма. Она могла бы зарыдать, могла бы закричать. Она промолчала, и Карса кивнул своим мыслям, протянул руку. «Этот поток», — прошептал он, — «вызван им, не нами. Езжай со мной, ведьма, ты не уронишь своего достоинства». «Неужели?» «Точно!» Она помедлила, подошла ближе и вцепилась в протянутую руку. Когда Самар уселась за спиной, Карса извернулся, чтобы бросить на нее взгляд. Ухмыльнулся. «Не ври! Так гораздо приятнее, правда ведь?» «Карса, что произошло с путником?» Он потянул за уздечку и снова поглядел вперед. «Тени жестоки», — сказал он. Дичь заставил себя открыть то, что считал глазом. Своим глазом. Драконус стоял над слепым Анди, кедоспелой, согнувшись, ухватив визжащее существо за жилистую шею. «Проклятый идиот! Так работать не будет! Неужели не видишь сам?» Кедоспела мог лишь сипеть в ответ. Драконус еще посверкал очами и бросил мужчину назад, на груду тел. Дичь сумел издать хриплый смех. Пронзая взором дича, Драконус сказал: «Он пытается создать здесь треклятого бога». «И тот заговорит моим голосом», — отозвался дичь. «Нет, так не будет. Не попадайся в его ловушку, маг. В этом месте ничего нельзя создавать». «Какая разница, мы все помрем. Пусть бог откроет глаза, моргнет раз-другой, потом закричит». Он снова засмеялся. «И первый крик станет последним. Рождение и смерть. Ничего посередине. Что может быть трагичнее, Драконус, во всей вселенной?» «Драгнипур», — отозвался Драконус. «Вовсе не чрево. Кедоспела, это должна была быть клетка, чтобы удержать тьму внутри и хаос снаружи. Последний отчаянный барьер. Вот все, что мы можем предложить. Врата, отринувшие блуждание, должны найти дом. Беглец — крепость, даже сотворенную из плоти и костей. Твой рисунок, Кедоспела, должен был отвергать хаос, одну из противоположных сил. Мы же условились». «Не сработает!» Слепой Тистеанди раздавленным червяком извивался у ног Драконуса. «Не сработает, Драконус! Мы были глупцами, идиотами! Мы думали в безумии, в безумии, в безумии! Дайте мне дитя, мое чудное создание! Дайте мне!» «Кедоспела! Рисунок и все! Просто рисунок, чтоб тебя!» «Неудача! Распад! Неудачный распад! Падение в пропасть! Неудача! Неудача! Неудача! Мы погибнем! Мы погибнем! Мы погиб...» Дичь слышал грохот марширующих армий. Шаги, как удары грома. Копья и знамена колышутся, словно целый континент тростников. Ветер свистит между стеблей. Боевые кличи вырываются из множества ртов. Все разные, создавая битву звуков, какофонию, шум яростного безумия. Такого ужасного звука он еще не слышал. Ни одна смертная армия не смогла бы навести на душу такой трепет. А выше ярилось небо, ядовито-ртутное, кипящее, пронизанное ослепительными сполохами. Надвигающееся разрушение все ближе, когда, наконец, оно ударит. «Армия пойдет в атаку, набросится на нас». Дичь огляделся единственным глазом, убедившись лишь, что глаз закрыт, залит слизью, что, возможно, у него вовсе нет глаза, что он видит рисунком, чернилами навеки. «Глаз Божий, глаз рисунка, почему же я все вижу?» Драконус тоже глядел на ряды наступающих, на миг позабыв скорчившегося у ног художника. Что за дерзкая решительность? Что за геройская поза? Такие следует запечатлевать в нетленной бронзе. Героизм нуждается в зеленых пятнах медянки, свидетельстве столетий, протекших с момента, когда такие благородные силы еще жили в мире. В любом мире, каком угодно мире, неважно. Детали несущественны. Статуи прославляют потерянный век величия, оставшиеся за спиной добродетели. Цивилизации вначале убеждаются, что герои умерли, и потом почитают их. Благородство принадлежит мертвым, неживущим. Все это знают. Все привыкли жить в век падения, в век греха, расточая наследство. Так поступают люди с тем, что получили незаслуженно. Он посмотрел на Драконуса, и мужчина этот вдруг потемнел, стал каким-то размытым, неотчетливым. Дичь вздохнул, и в следующий миг Драконус стал таким же, каким был всегда. Так мало осталось от разума, от того, что можно назвать собой. Мгновения ясности выпадают все реже. Какая ирония! Его преследуют только, чтобы найти лишенным разума. Драконус вдруг склонился над ним. «Дичь, слушай! Он сделал тебя узлом. Ты должен быть глазами Бога. Нет, мозгом. Твой рисунок — то, что на коже». Дичь хмыкнул. Ему стало смешно. «Каждая душа начинается с единого слова. Он написал это слово на мне. Тождество — лишь рисунок, начальная форма. Мир, жизнь и опыт — это кидоспело, выводящие и выводящие подробности. Но кто в конце жизни вспоминает первое слово?» «В твоих силах сломать схему, дичь. Держись за часть себя. Держись крепко. Тебе это будет нужно». «Нет, тебе это будет нужно, Драконус». «Тут не должно быть никаких детей богов. Ни в таком кошмаре. Неужели не ясно? Он будет ужасной, изломанной тварью». Кедоспело сошел с ума. «Да», — согласился дичь. «Как не повезло. Сошел с ума. Плохое начало». «Держись, дичь!» «Просто слово!» Драконус поглядел в нарисованный глаз, встал, подбирая цепь, и вышел из ограниченного поля зрения дичи. Кедоспело подполз ближе. «Он желает лишь спастись, спастись, спастись! Но ты, узел, узел, туго затянутый! Никто не уйдет, никто! Держись и таись, пока он не очнется! А он ведь очнется, очнется, мой ребенок! Слово, ты видишь? Слово есть, слово! Слово это! Убивай!» Дичь улыбнулся. Да, он сам понял, уже понял. «Жди, милый узел, жди и жди. Все обретет смысл, все! Обещаю, обещаю и еще раз обещаю, ибо я видел грядущее. Я знаю, что грядет, знаю все планы. Ее брат умер, а он не должен был, не должен был, нет. Он не должен был так делать. Я сделал все ради нее, только ради нее. Узел, я сделал это ради нее». «Убивай!» — подумал дичь. «Убивай! Да, понимаю, понимаю. Убивай ради нее! Убивай!» И он осознал, что слово, да, само слово умеет улыбаться, даже под дождем пепла. Под россыпью звезд чудная наперстянка стояла на обочине, смотрела на приближающуюся карету. Даже в полутьме было заметно, что починка произведена кое-как. Все стыки скрипели и дрожали. Гланно Тряп сидел на своем облучке, широко расставив забинтованные ноги. Лошади мотали головами, прижимая уши и выпучив глаза. Слева от кареты шли Маппо и Остряк. Справа — Реккан Тоилк, братья Валуны и Картограф. Мастер Квел, очевидно, сидел внутри. Финт что-то пробормотала и встала на ноги. «Проснись, Палуша, они уже здесь!» Со стороны городка, оказавшегося уже в половине лиги от них, не видно было ни проблеска света. Наперстянка подошла к Остряку. «Что там творится?» Он покачал головой. «Тебе лучше не знать, ведьма. Правду говорю». «И зачем вообще Ягуд женился?» — спросил Илк. Лицо его было бледнее луны. «Боги подлые. Это был самый потрясающий, запугающий скандрал, какой я видел. В самый разгар упорхнули». «Упорхнули?» — удивилась Финт. «Да карета еле ползет, Илк». «Ничего нет нервозапрягательнее, чем спасать свою жизнь на скорости улитки. Скажу тебе, если бы не протрекция мастера, от нас остались бы клочки волосьев и куски мяса, как от всех в городе». Наперстянка вздрогнула и сделала знак, защищающий от зла. Мастер Квел вылез из кареты, с трудом открыв сломанную дверь. Он был покрыт потом. «Что за несчастный мир?» — вздохнул маг. «Я думал, мы на острове!» — нахмурился Джула. «Назад в море?» — спросила Квела ведьма. «Никаких шансов. Карета не продержится. Нужно найти место более цивилизованное и заняться ремонтом». Он ушел в сторону в поисках уединенного места, где можно опорожнить мочевой пузырь. Или хотя бы попытаться, со стонами и вздохами. Он никогда не уходил слишком далеко. «Вам нужен практик высшего Денула!» — крикнула она вслед. «Верные слова, ведьма, верные». Картограф где-то нашел палку и чертил узоры в дорожной пыли, шагах в 12 от остальных. Чудная наперстянка покосилась на него. «Что оно делает?» Ни у кого не нашлось ответа. После долгой паузы полнейшая терпимость сказала. «Что-то крови хочется. А вам, девочки?» От таких слов все мигом очнулись, но наперстянка поняла это не сразу. Пришлось сражаться с собственной паникой. Треклятая толстуха содрогалась от хохота. Наперстянке захотелось вонзить нож в один из слезящихся глаз. Она сомневалась, что кто-то станет ее останавливать. Вновь показался мастер Квел. «Что такого смешного, Палуша? Ладно, забудь». Он обвел всех беспокойным взглядом, походя на человека, случайно проглотившего пробку. «Ночь воняет. Никто не заметил. Я подумывал о Рошане, но теперь не уверен». «Всего лишь доставьте меня в порт», — предложил Маппо. «Дальше сам путь отыщу». Квел покосился на Трелле. «Мы доставим тебя куда следует». «Риск. Причина того, что мы так много берем. О, даже не заговаривай, не думай разорвать контракт. Мы воспримем это как тягчайшее оскорбление, как пятно на добром имени. Мы вывезем тебя отсюда, Трель, даже если придется скакать на одном колесе и трехногой лошади». Картограф подошел к ним. «Если вам угодно», — начал он с улыбкой столь дьявольской, что наперстянка не решилась бы ее описать, страшась сойти с ума. «Я уже обрисовал путь спасения». «Прости, не заметил», — сказал Квел. «Он говорит буквально», — указала наперстянка на дорогу. Все с Квелом во главе пошли изучать царапины на белой пыли. «Что это во имя Худа?» «Разумеется, карта». «Какая карта?» «Будущего путешествия». Рекканто Илк прищурился, созерцая плоды усилий, и покачал головой. «Не могу даже разглядеть, где наш остров. Дурацкая карта, картограф». Он распрямил спину и поглядел на спутников. «Вот что значит связываться с мертвецом. Клянусь, первое, что мертвец теряет, — здравый смысл. Почему бы?» Братья оказались задумчивыми, словно они вырабатывали возможные ответы, но затем поглядели друг на друга и расплылись в улыбках. Амба фыркнул и утер тылом ладони сопли с верхней губы. «С ума сойти», — прошептала наперстянка. Квел спросил. «Картограф, ты нам какие-то врата нарисовал?» «Да, хотя без чар. У меня нет силы, а у вас есть». «Может быть», — задумчиво протянул Квел. «Но я ничего не узнаю на рисунке. Это заставляет нервничать». Картограф обошел рисунок и указал костлявым пальцем на дальний край. «Видите прямую, широкую борозду? Все прочие впадают в этот путь, в нужный нам путь. Лучшая карта показывает верное направление. Лучшие карты ведут вас к желанной цели». Рекканто Илк озадаченно начесал голову. «Но разве не все карты такие? О чем ты бестолкуешь?» «Не все карты», — поправил картограф, покачивая головой. «Ничего не бывает более торжественного», — подумала наперстянка, «нежели качание головы мертвеца». «Объективное отражение — лишь одна часть картографии, и притом не самая важная часть». «К «Как скажешь», — отозвался Квел. «Но мне не по себе». «У вас мало выбора, колдун. Повозка сломана. Супружеские споры выходят далеко за границы городка. Скоро они охватят весь остров с полохами разноречивых воспоминаний, кто что сказал». «Он умнее, чем был раньше», — заметила Финт. «Точно», — поддакнул Илк. «Я собрал свое «я». Картограф снова улыбнулся. Все попятились. «Как так получилось?» — спросил Квел. «Что раньше ты не выказывал особенных талантов?» Труп приосанился. «В путешествии я выказал множество талантов, и каждый в соответствии с ситуацией. Неужели вы забыли кокосы?» Финт закатила глаза. «Как бы мы могли забыть кокосы?» «К тому же», — подытожил картограф, «как незваный гость я стараюсь внести свой вклад в предприятие». Ободранная рука указала на схему в пыли. «Вложите в это силу, мастер Квел, и тронемся в путь». «Туда, где сможем остановиться на время?» Картограф пожал плечами. «Не могу предсказать все ожидающие нас ситуации, только то, что в общем и целом они будут не особенно угрожающими». Квелу, казалось, снова нужно было пописать. Вместо этого он повернулся к карете. «Все на борт! Чудная, ты снова со мной! Как и ты, Маппо!» Он помедлил. «Остальные готовьтесь». «К чему?» — спросил Остряк. «Ко всему, разумеется». Рикканто, вышагивая на негнущихся ногах, похлопал здоровяка по спине. «Не беспокойся, друг, ты мало-помалу привыкнешь, если раньше не помрешь». Картограф принес веревки. «Кто будет так любезен привязать меня к колесу?» Ночь простерлась над обжитой равниной. Однако звезды великого купола небес светят тускло и мутно, как бы не желая обнажать острия лучей перед странно тяжелой тьмой. Этой ночью не воют койоты. Ослепшие волки бегут в бесформенном ужасе, и сердца некоторых разорвутся на бегу. К югу от западной гряды Гадрабийских холмов одинокая, закованная в кольчугу фигура замедляет шаги, увидев, наконец, слабое сияние, вечно стучащее сердце великого, легендарного города. Даруджистан. В трех лигах на запад от него трое странников смотрят на то же сияние, и в глазах одного, спутники их не видят, разлился такой ужас, такое отвращение, что душа более слабая уже погибла бы. Рука в боевой перчатке то и дело касается кожаной рукояти меча. Он говорит себе, что свершенная месть равна возвращению покоя, но даже он сам не верит в это. За границей ожидающего его города будущее стало пустотой, бездной. И он верит сейчас, что никогда не увидит его, не падет в бездну. Но при всем кипении воли и силы разбросанных по равнине странников, не они стали причиной густой и ощутимой тишины. Менее чем в лиге впереди троицы, семь гончих разбежались вдоль гребня холмов, зловещие глаза устремлены на сияние города. Звери наделены способностью уловить стук кроличьего сердца за половину лиги. Они отлично слышат 12 призывных ударов колокола, означающих наступление полуночи. И тут же семь псов поднимают большие головы и воют. Звезды содрогаются, сжимаются сверкающими точками. Верховный король замирает с поднятой ногой. Древняя упрямая кровь в венах и артериях внезапно обращается в лед, ибо в первый раз за весь путь Каллор познал мгновение страха. Длинная голова Хавака вздергивается, животное переступает ногами. Сидящая на коне Самардеф отчаянно вцепляется руками в карсу, чтобы не упасть на землю, и чувствует, как напряглись мускулы могучего воина. Впереди путник замирает, сутулившись, словно все семь воющих зверей уже бросились ему на спину, затем вздрагивает и продолжает путь. На углу ворот, обращенных к южной равнине, похожий на жабу демон поднимает голову. Напрягаются заостренные уши. Потом вой постепенно затихает, и демон успокаивается. Хотя он уже может ощутить содрогание самой земли, дрожь в костях, стук тяжелых лап по далекой почве. Все ближе и ближе. В городе за спиной Чилбиса звонко отбивает колокол. Очередной фестиваль почти окончен. Последний день во имя Геддероны. Последняя ночь. Завершение бездумного праздника. Танцуйте, танцуйте. Ведь, как знает каждый, все, что видим мы вокруг себя, будет длиться вечно.